Дим, рэп рэпом, но у тебя же есть стихи. Расскажи мне стих. Давай не совсем стих, а вот ну, такая зарисовочка. Как раз по теме. Глянь за окно. Капли по стеклу. Смирение в душевном непокое. В борьбе со старостью смерти боль пленника не смоет. Годы жизни. Эстетика автографами капель поздно исправлять. Теперь вода рождает странников луг. В одиночестве неодиноких, разменивая груз на грусть. Рисуя запах с помощью немой погоды. Подача эмоций нетворческим холодом. Слезы неба чаще по весне. Моя дорога непонятным прохожим — это всплеск. Каплика, разбавлю паутину серых дней. Чашу скорби до дна за спящих. И немало со мной людей, слышащих музыку дождя. На моих лоскутах минимум зла. Главы жизни навсегда в памяти и в радости. Когда у близких мир в семье, покой в душе. Я знаю, что мой дождь не забывает о тебе. Ноты тишины напишут по клавишам капризную пьяную истину о главном.